Одна из моделей искусственных легких, мембранные органы из тефлона и силикона, выполненные в виде складчатых мешков, внутри которых циркулирует кровь, а кислород проходит у их наружных стенок. Затем мембраны заменили микропористыми деталями, чтобы облегчить газообмен. Сейчас конструируются наборы из миниатюрных легочных капилляров, которые можно было бы имплантировать больному вместо разрушенного естественного легкого. На очереди искусственная печень. Ее пробуют создавать из различных абсорбентов, в основном резин. Эти работы пока еще в самом начале. И все же придет день, когда встретить человека с искусственным сердцем, легким, почкой, печенью станет так же просто и обыденно, как сегодня встретить человека с искусственными зубами. Эта неестественность перестанет пугать, как уже не пугает искусственные сердечные клапаны. Более того, человек сможет выбрать для себя модель искусственного органа из множества моделей, которые ему предложит промышленность. К тому времени и домашний робот, сначала в виде уборщика, повара, секретаря, затем и кибернетического двойника, станет привычным явлением, и человек будет все чаще наблюдать преимущества созданных им искусственных органов и искусственных существ перед теми, которые создала природа, и все чаще станет задумываться над этим. Возможно, разные решения проблемы искусственного организма, в том числе и варианты полуискусственного, полуестественного, подобного человеку с множеством искусственных органов и тканей, неоднократно описанного в научной фантастике. Один из таких вариантов предложили в 60-е годы американские ученые Клайнс и Клайни, назвав его киборгом. Это кибернетический организм, в который бы пересадили мозг, взятый у погибшего в аварии человека. Клайнс и Клайни считали добровольную киборгизацию человечества делом недалекого будущего. Такая гипотеза кажется мне неприемлемой, главным образом, потому что она предусматривает смерть того существа, у которого берут мозг для киборга. В то же время ни кибернетический двойник, ни сегом, никоим образом не посягает на существование и развитие гомо-сапиенса. Они просто позволят ему как бы удвоить свою личность, оставив одну из них развиваться в человеческом теле, а вторую, ее копию, подобно тому, как писатель оставляет модель своей личности в книгах, переписать на искусственный организм, который продолжит свой творческий путь, возможно, далеко за пределами Солнечной системы, во всяком случае, там, где пожелает человек. От строительства кибернетического двойника к созданию сегома человек сумеет перейти тогда, когда ясно осознает, что же в нем самое главное и что следует переносить в новый организм. Чтобы ответить на этот вопрос, надо определить, что такое человеческая личность. Приведем такой пример. С одним из ваших знакомых, назовем его условно Иксом, случилось несчастье. Уже после клинической смерти врачам удалось оживить Икс, но сознание к нему не вернулось. Он ничего не помнит, не умеет ничего делать, ни говорить, ни двигаться, ни есть. Такие случаи известны медицине. И вот перед вами живой труп. Все черты его лица вам знакомы. Более того, это тот же организм, состоящий из тех же клеток, содержащих наследственную информацию Икса. Необратимо поражен лишь маленький участок мозга, клетки, отвечающие за извлечение информации из устройства памяти, некий пусковой механизм памяти. А рядом с живым трупом стоит кибернетический двойник Икса, помнящий все, что помнил он, и умеющий точно так же, как он, с помощью тех же специфических методов, тех же алгоритмов решать разнообразные задачи.